Псалом 73. Искусная песнь, сложена Асафом. Боже, отчего ты нас навеки отверг, пышешь гневом на стадо твоих овец? Вспомни народ, который ты избрал издревле, племя, что ты выкупил и сделал достоянием своим. Вспомни гору Сион, где поселился ты. Приди сюда, где одни развалины, здесь злодействовал враг средь святынь. Там, где являлся ты, рычат ныне твои враги, здесь свои знамена водрузили они. Топоры их стучат, словно в чаще лесной, по узорам резным топоры и заступы бьют. Твое святилище предали огню, осквернили, с землей сравняли обитель имени твоего. Решили, уничтожим их до конца. По всей стране сожгли места поклонения Богу. Наших знамений не видно, пророков больше нет, и никто из нас не знает, надолго ли. Боже, доколе неприятелю глумиться, неужели всегда будет враг имя твое хулить? Почему удерживаешь руку свою, десницу прячешь за пазухой? Бог, от века мой царь, спасение он творит на земле. Ты своею мощью море рассек, головы змеев в воде разбил. Ты размозжил головы Левиафана, отдал его в пищу диким зверям. Ты пробил путь источникам и ручьям, великие воды ты иссушил. В твоей власти день, в твоей власти ночь, ты луну и солнце на небе укрепил. Ты очертил пределы земли, лето и зиму создал ты. О Господь! Вспомни, как враг поносит тебя. Народы безумные хулят имя твое. Свою голубку не отдай на расправу зверям, страдальцев своих не забывай. Что стало с договором, взгляни. Во всех краях земли темные логово разбоя. Пусть бедняк не уйдет посрамленным, да прославят твое имя те, кто нищий убог. Боже, поднимись, соверши суд, припомни злодеям, как они поносили тебя. Не забудь, как неприятель бушует, как враги твои непрестанно шумят.